Этот новый год не такой, как другие. Сегодня я, к счастью, не влюблен и один. Конечно же, есть еще люди в квартире, но я сам себе господин. Хорошо, что у меня есть своя комната. Я хочу иметь дворец, когда стану большой. Вот бьют куранты. Всех с Новым годом, а у меня есть о чем поговорить с тобой. Я включаю и выключаю телевизор, стою у окна и ощущаю покой. Я притворяюсь спящим, никто меня не видит, а мне сейчас так важно вспомнить, что же было со мной. Далекий голос знакомых по телефону, я вас встречу скоро и буду всем рад. На улицах крики, там чудесная погода. Хорошо, что к беседе с тобой нет преград. И вот ощущаешь, что сейчас это завтра. Очнувшись от голоса, словно от сна, мгновение прошло, я был внутренне счастлив. Я был пьян без вина. А утром скрип снега, немного похмелья, опять поневоле, борьба с тишиной. И я вспоминаю, что вместо веселья я говорил о чем-то с собой. Мне просто смешно, этот снова нажрался, а тот, накурившись, был в постели с тобой. Мне говорят, вот опять я попался на этот крючок нашей жизни родной. Но я буду помнить вчерашние ритмы, так легче куда-то идти по кривой. И мне хорошо от того, что я знаю, мне есть о чем поговорить с собой. О чем поговорить с собой. О чем поговорить с собой.